«Брат Ла-Гюльер», — продолжал тот же монах, который, казалось, произвольно вызывал братьев по вере, «расскажите нам, что вы сделали в Париже?» Другой монах, также с опущенным капюшоном, взошел на кафедру. «Братья», — сказал он, — «всем вам известна моя преданность католической вере. Я на деле доказал ее в тот день, в тот великий день, когда наша вера восторжествовала. Да, братья, с этого дня я сделался одним из пламеннейших приверженцев нашего великого Генриха де Гиза и от самого господина де Бема, да благословит его Господь, получил приказание, которое ему угодно было дать мне и которое я выполнял с такой ревностью, что хотел даже убить собственных постояльцев своих. Эта преданность нашей святой вере заставила меня вести надзор за кварталом, и, смею сказать, это весьма важное обстоятельство для нашей цели. Благодаря званию надзирателя я мог узнать и записать имена всех еретиков квартала Сен-Жермен-Л'Оксеруа, в котором я по-прежнему содержу гостиницу на улице Арбр-Сек, куда и приглашаю вас, о братья. Конечно, я уже не столько жажду крови гугенотов, как в прежние времена, но не могу скрыть от себя настоящей цели нашего святого союза. «Надобно послушать, — подумал Шико, — этот Ла-Гюльер был, если не ошибаюсь, неумолимый преследователь еретиков. Он должен знать все подробности лиги». «Говорите, говорите!» — раздалось несколько голосов. Ла-Гюльер, весьма довольный случаем показать свои ораторские способности, которые он считал в себе врожденными, поправился, прокашлялся и продолжал. «Если я не ошибаюсь, братья, так нас в эту минуту занимает не одно истребление частных ересей. Добрый французский народ должен убедиться, что никогда не встретит еретиков между королями, которым суждено управлять им. Позвольте же спросить вас, братья, в каком положении дела? Франциск II, обещавший стать ревностным защитником веры, умер бездетным. Карл IX, бывший ревностным католиком, умер бездетным. Король Генрих III, о верованиях и действиях которого судить мне не подобает, умрет, вероятно, не оставив наследника. Остается герцог Анжуйский, у которого не только нет детей, но который, кроме того, весьма слабо предан святой лиге. Несколько голосов, и между ними голос обер-егермейстера, прервали слова оратора. «Отчего же? Почему вы говорите, что он слабо предан? Какой повод подал принц к этому обвинению?» «Я говорю, что он слабо предан, потому что до сих пор он не вступил еще в члены Святой Лиги, хотя знаменитый брат Монсоро обещал нам это от его имени». «А кто вам говорит, что он не вступил в члены?» — возразил Монсоро. «Если я сам объявил, что представлю сегодня новых членов, пока имена их не станут известными. Вы никого не имеете права обвинять». «Справедливо», — отвечал Ле Гюрьер. «Я подожду еще. Но герцог Анжуйский смертен. Члены рода его недолговечны. У него нет детей. Кто же после него вступит на престол? Самый свирепейший из гугенотов? Ренегат? Отступник? Навуходоносор?» При этих словах не ропот, а бешеные рукоплескания покрыли голос оратора. «Генрих Бернский, против которого преимущественно составлен союз наш, Генрих Бернский, который является в то самое время в Париже, когда все воображают, что он погряз в своих любовных интригах в По или в Тарбе». «Он в Париже?» — вскричали несколько голосов. «В Париже? Не может быть!» «Он был в Париже!» — вскричал Ле Гюрьер. «В ту самую ночь, когда была умерщвлена госпожа Дуссов, он, может быть, и теперь еще в столице!» «Смерть Бернцу!» — вскричали некоторые голоса. «Да, конечно, смерть!» — закричал Ле Гюрьер. «И если бы он когда-нибудь остановился в моей гостинице, прекрасная звезда, я ручаюсь за себя!» «Да не остановится! В один и тот же капкан два раза не поймаешь одной и той же лисицы. Он остановится у кого-нибудь из своих друзей, потому что у этого еретика есть друзья, да, братья. И число этих друзей мы должны стараться уменьшить по возможности. Наш союз свят. Наша лига благородна. Ее осветил, благословил, утвердил сам святейший папа Григорий III. Итак, я требую, чтобы вы перестали хранить наш союз в тайне. Пусть надзирателям по частям и кварталам будут розданы списки, и пусть они отправляются с ними по домам приглашать добрых граждан к подписке. Те, что подпишут, будут нашими друзьями. Те, что откажутся, будут нашими врагами. И если вторая Варфоломеевская ночь окажется необходимой, мы повторим ее!» Раздался гром рукоплесканий. Потом, когда волнение утихло, опять послышался звучный голос первого монаха, который сказал: «Святой Союз благодарит брата Ле Гюрьера за его усердие и принимает предложение его к соображению. Оно будет рассмотрено в Высшем Совете». Рукоплескания усилились. Ле Гюрьер поклонился несколько раз, чтобы поблагодарить собрание, и, сошедший с кафедры, сел на прежнее место, согбенный под громадностью торжества своего.